18. Не в силах совладать с охватившего паникой, Джим молниеносно выскочил из шалаша и едва не бросился, куда глаза глядят. К счастью, сработал тот же инстинкт, который спас во время первого знакомства с сандмирками. Безоглядное бегство означает верную гибель. Предостережение, всплыв из сознания Горбаша, остановило Джима. Тьма сгущалась. Джим Горбаш стоял возле шалаша, пасть открыта, дыхание незаметно сменялось угрожающим рычанием, а раздвоенный язык так и мелькал взад-вперед. Зная Джим, в какой стороне разбили лагерь Брайан и Жаль, бегство имело бы какой-то смысл. Сумея добраться до лагеря, безопасность гарантирована самой численностью отряда. Почему? Он не мог сказать, но был уверен, что против отряда сандмирки бессильны, ведь они предпочитали всей кучей наваливаться на беззащитную жертву. Люди или животные совместно противостояли волне страха, исходившей от сандмирков. Если жертвы выставляли мощный психологический щит, то, устояв перед натиском, могли перейти в ответную атаку. Сандмирки, Джим сам тому был свидетель, пасовали перед теми, кто их не боялся. Он вспомнил, как позорно разбегались сандмирки, когда появился Арак. Итак, где сейчас отряд, вставший на тропу войны против Сарак-Юга? Джим решил, что еще до наступления темноты отряд мог свернуть с дороги, если предводители нашли удобное для ночлега место. Главное не паниковать и не бросаться в бегство, иначе он попадет в пасть сандмирков. И еще одно Джим знал наверняка. Поблизости нет Аракха, готового в такой ситуации прийти нам помощь. Волк еще у Малвернского замка проводил Джима взглядом и видел, как тот уходил вместе с отрядом. А затем Арак, несомненно, отправился обратно в свой лес. Так что сейчас он в десятках миль от Джима и не может слышать воя сандмирков, кружащих вокруг. Страх и ярость полоснули Горбаша изнутри бритвенно острыми языками. Креплое дыхание опять сорвалось в душераздирающий крик. «Бесполезно!» Джим, как затравленный зверь, со всех сторон слышащий рожки загонщиков, опасливо и судорожно вертел головой из стороны в сторону. Путь к отступлению? Нет, к спасению этот путь должен существовать. Должен и Джим Горбаш обязан его найти. Но в воющей мгле его было не разглядеть. Начинала кружиться голова, ярость утихала. Теперь Джим боялся, и страх, как туман, поднимаясь от земли, заполнял его дрожащее тело. Он понимал, что имеет право на страх, но признание этой простой истины странным образом отдавало гнильцой. Ведь затем Джиму придется примириться и с очевидным фактом смерти. Его смерти. Джим стоял в дождливой темноте, слушаясь подвывание приближающихся сандмирков. Через несколько минут их кольцо сомкнется. Бежать некуда, да и поздно. Сандмирки совсем рядом. Разум на пределе отчаяния смешался с бесцветной бесконечностью. Джим неожиданно увидел себя отчетливо со стороны. Сознание вновь и вновь прокручивало недостатки Брайана и компании. Прокручивало до тех пор, пока аргументы со знаком «минус», занесенные в графу «недостатки соратников», не заслонила дымовая завеса его собственных недостатков. Он не превосходил Брайана, Смургола, Рак и остальных. Наоборот, каждый из них превосходил его. Все дело в слепом случае, переместившем испуганное сознание человека в могучую плоть дракона. Оставаясь в теле человека, он мог бы считать себя заурядным ничтожеством. Смог бы волейболист класса АА справиться с самым хилым разбойником из отряда Жиля. Смог бы ассистент Джим Эккард натянуть тетиву 100-фунтового лука, не говоря уже о том, чтобы поразить стрелой цель. Смог бы водитель Аглоеда, облачившись в лучшие доспехи этого мира, и сел на лучшего из боевых коней выстоять хоть пару минут против Брайана или Сарахьюга. Джим вдруг прозрел, как он нахваливал себя, гордясь, что на скорости врезался и повалил наземь солдат, которые всем скопом весили в 5 раз меньше дракона. Было удобно и выгодно намекать этим людям, живущим в примитивном обществе, что он барон, при этом позволяя им думать, что на самом деле он носит титул принца. Но что произошло, когда его пронзило копье? Радость от игры стремительно улетучилась, и Джим был бы счастлив закрыть глаза и оказаться дома. Окруженный сандмирком, Джим запоздало понял, что мир, в который он провалился вместе с Энджи, не столь удобен и приятен. Это жестокий мир, и все, с кем он повстречался, Смугол, Брайан, Арак, Жиль, Дэвид, Дэниель и даже хозяин Дикиса Кох, воины, выжившие после сражений, они выжили только потому, что имели требуемый для выживания уровень храбрости. Джим презирал эту храбрость, когда бросался на копье Хьюго де Буа, но вдруг обнаружил, что смертен, как все остальные. Открытие дало привкус нестерпимой горечи. В 20 веке он мог увильнуть и не лезть на рожон, выказывая отвагу, присущую жителям этого мира. Но теперь уже не до отваги и не до храбрости. Смерть неминуема вне зависимости от того, храбр он или нет. Самбирки затаились за ближайшими деревьями, а паника разъедала мозг Джима. Поблизости нет даже костра, пламя которого удерживает их на расстоянии. На сей раз они сыграли наверняка. Явились дождливую ночь, небо плотно затянуто облаками, а дракон не может взлететь, не наткнувшись на деревья или утес, как обычное живущее на поверхности земли животное. Дракон сейчас может спасаться только бегством. Но именно этой кошмарной ночью, этим она отличалась от прочих ночей, Джим наконец разобрался в себе. Ничтожный триумф. Только это и отличало Джима Горбуша от обреченного на смерть дракона. Дыхание замерло в легких. На мгновение голоса Сандбирков как бы смолкли. Джим увидел путь к спасению или к смерти. Презрена смерть от бездействия, когда можно воспользоваться последним шансом на спасение. Что он говорил Каролинусу в первую встречу? Но я же не дракон. Он и не был драконом. Горбуша, несомненно, выбора в данной ситуации не было. Но Джим Эккард знал, что делать. Он готов погибнуть во время штурма презренной башни ради спасения Энджи, если это потребуется. Но покорно стать ужином стаи Сандмирка он не собирался. Вероятно, смерть подстерегала Джима и в воздухе, но лучше уж умереть, рухнув с небес, чем быть съеденным. Он раскрыл пасть и взревел на Сандмирков, пригнулся и кинулся вверх, навстречу темноте и дождю. Завывания быстро стихли, и тишина поглотила дракона. Он взмахивал крыльями, набирая высоту, и в нем теплилась надежда, что слой облаков опустился низко, пробив его, он вылетит под свод чистого звездного неба. Так и произошло. Но где под этими дождливыми облаками ему отыскать восходящий поток? Хороший ветер спас бы Джима, но дождливая погода исключала сильный ветер среди серых одутловатых дождевых туч. Если не перейти в парящий полет, то рано или поздно крылья нальются усталостью, и он начнет терять высоту, после чего падение станет неминуемым, пока силы не покинули. Джим вновь и вновь настойчиво продирался наверх сквозь стену дождя. Темнота окружала и сжимала дракона. Спереди и сзади, снизу и сверху он ощущал, что, несмотря на все усилия, неподвижно висит в мокрой кромешной пустоте. Дождь шел безостановочно, и не было прорехи в плотном покрове темноты, через которую проглянуло бы звездное небо. Сравнивая нынешнюю скорость набора высоты со своими предыдущими полетами, Джим прикинул, что уже достиг 5000 футов. Он попытался вспомнить некогда заученные, но потом позабытые за ненадобностью сведения о дождевых облаках. Как смутно вспоминалось Джиму, поливать его могут 3 вида облаков. Нимбостратус – слоисто-дождевые, альтостратус – высокослоистые и кумулонимбус – дождевые. Они составляют нижний слой, а вот слоисто-дождевые и слоисто занимают средний слой, значит, дотягивает до 20 тысяч футов. Совершенно очевидно, что на такую высоту дракону не взлететь. Его легкие, как ни крути, оставались легкими животного, приспособленного к жизни на поверхности земли. На таких высотах дракону или не хватит кислорода, или он замерзнет от холода. Наконец, облака немного разрядились, задул хоть слабый, но постоянный ветер. Джим поймал его и рискнул, расправил крылья и даже перевел дыхание, не ощущая потери высоты. Крылья ощутили упругость воздуха, а мозг дракона зарегистрировал, что полет перешел в плавное снижение. Он интенсивно работал крыльями, и рецепторы просигналили, что он опять, пусть медленно, но поднимается вверх. Его мозг, раскаленный до белого коленя с того момента, как он решил покинуть Сандмирков, сыграл неожиданную, но удачную шутку. Из заколков памяти он выудил отрывок из старинной книги. В нем говорилось о заблудившемся под водой. Несчастный ныряльщик не знал, как всплыть на поверхность. Джим вспомнил, что ныряльщику был необходим внутренний сонар. Но дракон обладает не только необычайно громким голосом, а и сверхчувствительным зрением и слухом. Летучая мышь летает ночью вслепую. И, как обнаружили экспериментаторы, когда животных лишали возможности пользоваться зрением, те для передвижения превосходно обходились своим сонаром. Так почему бы и ему не попробовать? По крайней мере, не рискнуть. Джим открыл пасть, набрал полные легкие воздух и спустил зычный вопль в окружающего дождь и темноту. Он слушался. Он не был уверен, что услышал эхо. Он крикнул снова и слушал, слушал, напрягая уши. На сей раз ему показалось, что слабое эхо вернулось. Он издал повторный крик и вслушался в темноту. Эхо казалось четким. Что-то пряталось внизу, чуть правее летящего дракона. Наклонив голову к земле, он прокричал снова. Слух дракона быстро приспосабливался. Джиму удалось даже различить оттенки звуков, отраженных от различных поверхностей. Вдалеке и справа эхо было приглушенным, но по мере приближения звук становился резче. И стоило Джиму взять чуть левее, звук опять приглушался. Согласно законам логики и акустики следовало, что прямо под Джимом находится твердая поверхность. Но тут Джим засомневался. Высота тональности эхо вряд ли точно характеризовала поверхность. Вероятнее всего, что под ним лежала открытая местность, а справа и слева тянулись леса, приглушавшие эхо. Он прекратил эксперименты и продолжил полет. Сложнее всего, решил он, определить расстояние между ним и источниками эхо. Дрожь ликования пробежала по его телу. Но радовался он вовсе не от того, что полностью уверовал в свои силы, и не от того, что он может спасти себя, одержав полную победу над Сандмирками. Он верил в то, что всегда можно найти выход из любой тупиковой ситуации. Джим летел дальше, пытаясь набрать высоту, чтобы почувствовать разницу в силе и высоте звука эха. Расправив крылья и перейдя на парящий полет, он бросил пульсирующий крик, затопленную дождем темноту. Эхо вернулось и принесло с собой надежду на спасение. Джим почувствовал привычное распределение сильного и слабого звуков, показателя смыкателя поверхности с высоким и низким коэффициентом отражения в том же направлении, что и раньше. Но сила эхо заметно слабла, что помогало узнать высоту полета. Исследование захватило Джима. Лихорадка оптимизма зажгла кровь в венах. Шансы на то, что он не успеет набрать достаточной информации для безопасной посадки, оставались значительными, но ведь совсем недавно не было даже и тени сомнений, что он и вовсе погибнет. Джим чередовал подъемы и спуски, экспериментируя с перепадами высоты. Видимо, чем ближе был дракон к смерти, тем сильнее обострялось его восприятие, и тем более возрастала его способность к обучению. Слух стал не только чутким, но и избирательным. Джим различал уже не два типа поверхностей, а с полдюжины, включая узкую полоску металлического эха, обозначавшего, видимо, ручей или реку. Способность к обработке информации мало-помалу крепла. Используя эхо, Джим представил себе рельеф местности. Главное, что теперь он мог игнорировать два звука, которые едва не сбили его с толку в самом начале. Шипящий шум дождя и мертвый звук ударяющих от землю капель. Слух дракона обрел избирательность. Джиму подумалось вдруг, что драконы и летучие мыши, вопреки общепринятому мнению, имеют много общего. Несомненно, крылья драконов напоминали увеличенные крылья летучих мышей. И если он способен делать то, чему научился сейчас, значит, на это способны все драконы. Поразительно, но в большинстве своем драконы не сомневались, что ночное время, за исключением полнолуния, непригодно для полетов. Разумеется, Джим помнил, что драконы ориентируются в темноте совершенно не так, как люди. Когда он оказался в драконьих пещерах, никакого приступа клаустрофобии не наблюдалось. Ему было абсолютно безразлично, где он, под землей или в кромешной темноте. А когда в подвале трактирщика Дика во время героического уничтожения запасов провианта потух факел, Джима это нисколько не смутило. Темнота, невозможность видеть, не таила в себе ни страха, ни чувства опасности. Истинная причина драконьего предубеждения против ночных полетов заключалась в другом. Считалось опасным и рискованным, если во время полета местность не видна, отсутствие света было хорошим поводом не летать вообще. Джим помнил, что длительные полеты Горбаша воспринимались драконами как нечто ненормальное, зато сейчас опыт ненормального Горбаша, дополненный опытом нормального человека, в два голоса твердил: поверхность Земли – прекрасное место для обитания, нами сказано новое слово, в ночных полетах драконов. Тем не менее, хотя Джим все лучше контролировал ситуацию, он по-прежнему не мог точно определить высоту полета. Страшновато лететь к земле, не зная, лапы об нее ударятся или брюхо. Джим решил, что есть только один путь – лететь в направлении сильного эха и как можно ближе к источнику звука, положившись на то, что, несмотря на кромешную мглу ночи, сквозь тучи может прорваться хотя бы слабый свет, и тогда мягкое приземление станет возможным. Ну, наверное, это похоже на русскую рулетку, но что делать? Джим расправил крылья и начал плавно опускаться. Но тут вдохновение вновь озарило его, он вспомнил узкую полоску резкого эха. Согласно его догадкам, она соответствовала реке или ручью, поверхности с большим коэффициентом отражения звука. Он стал опускаться в направлении такого эха. Если судьба приготовила ему сюрприз в виде неудачной посадки, то уж лучше искупаться, чем разбиться о землю или порвать брюхо о ветви деревьев. Он спускался, время от времени выкрикивая крики. Эхо возвращалось все звонче, резче, быстрее. Джим напряг зрение, но видел перед собой только мрак. Земля приближалась, но он ничего не мог разглядеть внизу. Он резко изменил положение крыльев на взлет, через мгновение ощутил, как хвост черканул по воде. Он опять набрал высоту, проклиная собственную тупость. «Конечно, черт побери!» Голос, уши, но он же совсем позабыл о носе. Он опять чуял воду. Драконье обоняние меркло перед совершенным даром Аракху, но оно было на несколько порядков выше человеческого. Джим инстинктивно приостановил подъем, выровнял корпус и зашел на снижение, вновь в направлении воды. На сей раз он сознательно принюхивался к запахам, щекочущим его ноздри. Джим обалдел. Он почти видел все, что лежало или росло на поверхности земли. Он должен был почувствовать это еще во время предыдущего спуска, но тогда он забыл про драконий нюх и не обратил внимания на запахи. Теперь же, поводя носом, Джим различал не только воду, но и траву, хвою, листья и сырую землю. Спускаясь к воде, он и справа, и слева учуял землю. Так оно и оказалось. Под ним бежала небольшая речушка, ярдов 50 шириной. Он опускался, пока хвост вновь не коснулся воды. Затем чуть приподнялся в воздух и медленно полетел к правому берегу и медленно под небольшим углом скользнул вниз. О! Джим вовремя взмыл воздух, почуяв запах 30-футовых вязов, стоявших прямо по курсу. Он развернулся над деревьями и вновь пошел на снижение. Шумным всплеском он бухнулся в речку. У берега было неглубоко, ему до лопаток. Джим постоял некоторое время в реке. Холодная вода лениво обтекала его тело. Он радовался самому простому. Он вновь стоит на твердой земле. И к тому же ничто не угрожает его жизни. Через несколько мгновений сердце перестало бешено колотиться. И Джим выбрался на берег. Успех опьянял дракона. Ему вдруг подумалось, что он, пожалуй, приземлился бы и на берег. Но он отогнал эту мысль. Ночная посадка на твердую поверхность была бы чересчур рискованной затеей. Благоразумней набраться опыта ночных перелетов. Наступило отрезвение. Чудесно остаться живым. Чудесно спастись от сандмирков. Но Джим лишился разума и соратников плана действий. Энджи не на кого больше рассчитывать, кроме как на него. С запоздалым чувством вины подумал Джим. Ведь в этом мире они фактически одни. Джим решил подождать рассвета. А затем, поднявшись в воздух, поискать Брайана с отрядом. Вспомнил, что он обещал им помочь взять замок сэра Хьюго де Буа. С другой стороны, коли он исчез, соратник имеет полное право посчитать, что они и вовсе не обязаны спасать Энджи. Только сейчас до Джима дошло, как мало он знает своих новых друзей. Все они, даже люди, думали и действовали по стандартам, совершенно отличным от его собственных. Но дабы не судить о своих друзьях и обо всем этом мире ложно, ему придется тщательно пересмотреть свое мнение, и помочь ему может только Каролинус. Джим поднял голову. Дождь сменился легкой моросью, тучи понемногу расползлись. Джиму почудилось или показалось, что в прорехе между облаками он увидел молочное мерцание лунного света. Если взойдет луна, или даже не выйдет, с воздуха он сумеет разыскать звенящую воду. Мышцы крыльев, уставшие во время экспериментов Джима по эхолокации, достаточно отдохнули, еще раз доказав удивительную силу и выносливость драконов. Просто ужас какой-то. Компетентные физиологи, зоологи и ветеринары могут изучить этих животных и понять суть щедрых физических даров, которыми природа наделила драконов. Дождь стих, Джим поднялся в небо и полетел в направлении дома Каролинуса. Появилась луна, и пейзаж стал серебряно-черным. 5 минут спустя небо расчистилось полностью, и Джим пошел на затяжное снижение к лесу. Звенящая вода находилась всего в 2 милях от него. Он ошибся в выборе направления всего на 5 румбов.